Кагалов вскоре задумался. Инстинктом большого художника он почувствовал, что с его методом что-то не совсем в порядке. То ли с методом, то ли с применением этого метода. Литературно, слишком литературно, слишком интеллектуально, слишком от головы. Стремясь разобраться в своих сомнениях, он сделал попытку сформулировать фундаментальную проблему искусства и написал рассказ «Носовой платок». Что же все-таки такое искусство и как оно соотносится с жизнью? Глава 4. В заметках об искусстве Акутагава подчеркнул, что произведение искусства должно быть совершенным, как ничто другое, что совершенство состоит в полном воплощении художественного идеала. В противном же случае служить искусству просто не имеет смысла. Именно это занимало Акутагава в 1919 году, в 28 лет. К этому времени уже вышли три сборника его рассказов, восторженно встреченных читателями. Он был уже женат и служил преподавателем в военно-морской механической школе. Он стал сотрудником крупной газеты «Осака Майнити Симбун». Оклад 50 йен в месяц, гонорары отдельно, право печататься в любом журнале. А с северо-запада, из гигантской страны, где коммунисты расстреляли императора и 7 русских генро, тянули огненные сквозняки невиданных событий, разносящие семена революции. Во всей Японии чернели пепелища на месте магазинов, складов и особняков крупных спекулянтов рисом, спаленных в бешеной вспышке рисовых бунтов. В Токио бастовали железнодорожники, печатники, рабочие военных арсеналов, учителя, почтовые служащие. Банды фашистствующих молодчиков из Ронин-Кай, общества ронинов, нападали на рабочие собрания и демонстрации, штрейкблехерствовали, громили помещения профсоюзов. В Корее императорская военщина злобно затаптывала пламя всенародного восстания. В Приморье, в Восточной Сибири, японские и американские солдаты с помощью белогвардейских палачей жестоко расправлялись с советским населением. Акутагава был далек от всего этого. Войны, революции, стихийные бедствия казались ему чем-то приходящим, не заслуживающим внимания художника. В лучшем случае они могли служить событиями, приводящими в движение скрытые механизмы человеческой души. Единственная, неповторимая, значимая реальность жизни — это искусство, отражающее, нет, не отражающее, а исследующее эти механизмы. Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера, провозгласил он. Во всяком случае, жизнь, не связанная со служением искусству. Во всей вселенной, считал он тогда, есть только одно дело, которое заполняет жизнь до краев, не оставляя места ни для сожалений, ни для разочарований. Это дело — служение искусству. Искусство приносит художнику высшие радости, окупает любые жертвы, оправдывает любые преступления. Художнику могут быть свойственны обыкновенные человеческие слабости. В своей обыденной жизни художник может пребывать в зависимости от сильных мира сего. Невежественная чернь может смеяться над художником или страшиться его. Все это не имеет к служению искусству никакого отношения. Мнение черни, полагал он, ничего не значит. Духом художник всегда неизмеримо выше самого своего могущественного властелина. И если человеческие слабости губят художника, так это не вина его, а беда. В июле 1918 года в газете «Осака Майнити» была закончена публикация одной из самых блестящих новелл Акутагава «Муки ада». Йосихиде, придворный художник его светлости, владетельного князя, единовластного господина над жизнью и смертью своих слуг и вилланов, на всем белом свете любил только искусство и свою юную дочку. Он был великим мастером, познавшим все тайны красоты и уродства, и умевшим воплотить в красках какую угодно радость и какую угодно тоску. И еще